Слова на полу. Парижская фондовая биржа открыта 2 часа в сутки, с часу до 3, то есть с 7 до 9 утра по нью-йоркскому времени. Поэтому в понедельник Шерман явился в зал операций с ценными бумагами Пирса Пирса к 6:30. Сейчас 7:30. Он сидит за своим столом, левым плечом прижимая к уху телефонную трубку, правую ногу поставив на переносную подставку чистильщика Феликса. Феликс склонился над правым полуботинком Шермана со зданием фирмы Нью и Лингвуд и наводит блеск, работая бархоткой. Шерману нравится, как согнутая и приподнятая нога отдыхает на подставке, а нагрузка приходится на двуглавую мышцу бедра. Ощущение атлета. И нравится, как Феликс изогнулся черепахой над его ботинком, обнял его всем телом, всей душой. В 20 дюймах от своих глаз он видит его макушку с коричневой, правильно круглой плешью, непонятно откуда взявшийся, потому что волосы вокруг курчавятся густо-густо. Эта круглая плешь Шерману тоже нравится. Вообще Феликс парень надежный, с юмором, уже не молодой, сообразительный и обидчивый. На полу рядом с подставкой у Феликса лежит номер City Light, развернутый на второй странице и сложенный пополам. Он работает бархоткой и одновременно читает. На второй странице в City Light печатаются зарубежные новости. Вверху крупный заголовок. Младенец упал с 200-футовой высоты и остался жив. И названо место происшествия. Элаохори, Греция. Но Шерман спокоен. Он больше не боится городских газет. Прошло уже 5 суток, и ни в одной газете не было ни слова о несчастном случае в Бронксе на подъеме к скоростному шоссе. «Правильно», — сказала Мария, — «им навязали схватку в джунглях, они сражались и победили, а джунгли молчат о своих потерях». Сегодня утром Шерман купил в киоске на углу Лексингтон-авеню только «Таймс» и по дороге в такси, вместо того, чтобы сразу перелистать до раздела «Городские новости», читал про советы и про Шри-Ланку, и про разногласия по вопросу о федеральных резервах. Теперь, после недели страха, он может, наконец, сосредоточиться на ядовито-зеленых цифрах, бегущих по черному экрану. Сосредоточиться на деле, на Жескаре. Бернар Леви, француз, с которым он сотрудничает в брокерском тресте, сейчас находится во Франции. Окончательно уточняет все вопросы насчет Жескара, прежде чем Трест выложит $300 миллионов и сделка будет заключена и зарегистрирована. Шерман сосредоточился на том, что говорит голос Леви в Париже, отраженный спутником связи. Так что вот, Шерман, в чем сложность. Опубликованные правительством цифры долга всех тут взбудоражили. Франк падает и будет падать дальше. И одновременно, как вы знаете, падает цена на золото. Хотя тут причины совершенно другие. Вопрос в том, до каких пределов и... Пусть себе говорит. Людям свойственно суетиться, когда требуется выложить сумму в $300 миллионов. Последние 1.5 месяца Шерман разговаривает с Бернаром. Они уже зовут друг друга по имени практически каждый день. «Франк, это не проблема», — говорит Шерман Бернару. «Можно хеджировать до будущего января, или до 40 облигаций, или до того и другого». Феликс постукивает по подошве его правого ботинка. Шерман снял ногу с подставки, и Феликс сразу передвинул свое орудие к стулу с левой стороны. Шерман приподнимает мускулистую левую ногу и упирает в металлическое стремя. Феликс переворачивает газету, снова складывает ее пополам, кладет на пол рядом с подставкой и принимается за левый полуботинок фирмы Нью и Лингвуд. Да, но «За хеджирование надо платить», — отзывается Вернер. «А мы все время говорили, что сделка совершается при самых благоприятных обстоятельствах, и поэтому...» Шерман пытается представить себе собеседника, этого Бернара, как он там сидит в конторе наверху модернового здания, какие любят строить французы, а в окно видны мириады крохотных автомобилей, которые роятся на улице далеко внизу, внизу. И взгляд Шермана упал на газету, лежащую внизу на полу. Волоски на его руках встали дыбом. На верхней половине третьей страницы в City Light заголовок. «Мать отличника учебы. Совершен наезд и бегство с места происшествия, а полиция бездействует». Над заголовком, на черном, белыми буквами поменьше, «Между тем жертва при смерти», и под заголовком тоже на черном, «Только для City Light». И еще ниже подпись «Питер Феллоу». Дальше идет колонка текста, и в нее заверстан портрет, голова и плечи улыбающегося черного паренька, пристойно одетого в темный пиджак, белую рубашку, полосатый галстук, с улыбкой на худом юном лице. По-моему, единственно разумный шаг — выяснить, до какой отметки он будет падать, — говорит Бернер. «Да ну, на мой взгляд, вы преувеличиваете то самое лицо, то самое худое юное лицо, но при рубашке и галстуке, молодой джентльмен, трудности, надеюсь, — отвечает Бернер, — но в любом случае худо не будет немного повременить. Повременить? Помощь не нужна. Испуганное слабое лицо. Никакой не бандит. Повременить, — предлагает Бернер. Я не совсем понимаю, Бернер, ведь... Все уже договорено. Не надо бы возражать так горячо, но Шерман ничего не может поделать. Перед ним на полу лежат слова. Едва сдерживая слезы, вдова из Бронкса рассказала вчера корреспонденту City Light, что ее отличника сына сбил на большой скорости роскошный автомобиль-седан. И обвинила полицию и окружную прокуратуру Бронкса в преступном неприятии мер. Миссис Энни Лэмп, служащая городского бюро регистрации браков, говорит, что ее сын Генри, 18 лет, который на следующей неделе должен был получить аттестат с отличием об окончании средней школы имени полковника Джейкоба Руперта, успел сообщить ей часть регистрационного номера автомашины марки «Мерседес-Бенц», прежде чем впасть в беспамятство. Но сотрудник окружной прокуратуры сказал, что эти сведения бесполезны, рассказывает она, поскольку не имеется других свидетелей, кроме самого пострадавшего. Врачи в клинике Линкольна высказывают сомнения в том, что пациента удастся вывести из комы, и характеризуют его состояние как крайне тяжелое. Лэмп и его мать живут в башнях имени Эдгара Аллана По. Микрорайоне Бронкса. Образцовый юноша, по отзывам соседей и учителей. Он внесен в списки выпускников, которым рекомендовано поступление этой осенью в колледж. Учитель Лэмба, ведущий продвинутый курс литературы и сочинения, Зейн Рифкинд, заявил корреспонденту City Light: «Это трагедия. Генри принадлежит к той наилучшей части моих учеников, которые проявляют способность преодолевать многочисленные преграды, воздвигаемые средой Южного Бронкса на их жизненном пути, и сосредоточивать усилия на учении, на своих возможностях, на своем будущем. Остается только гадать, чего бы он добился, став студентом колледжа». Миссис Лэмп рассказывает: «В минувший вторник под вечер сын вышел из дому купить продуктов. При переходе через Брукнеровский бульвар его сбил Мерседес-Бенц, в котором ехали мужчина и женщина, оба белые. Автомобиль не остановился. Население в районе Брукнеровского бульвара в подавляющем большинстве черное и испаноязычное. Лэмб кое-как добрался до клиники, где ему наложили гипс на сломанное запястье и отправили домой. Утром он пожаловался на сильную головную боль и дурноту. В приемном покое потерял сознание. Было диагностировано сотрясение мозга. Милтон Лубелл, представитель прокурора Бронкса Эйба Вейса, сообщил, что следователи и помощник прокурора сняли показания у миссис Лэмб и что идет расследование, но в штате Нью-Йорк зарегистрировано 2500 Мерседесов-Бенц с регистрационным знаком, начинающимся на букву «Р», которую назвала миссис Лэмб. Она сказала также, что, по словам ее сына, вторая буква была «Е», «Ф», «Б», «П» или «Р». Даже если допустить, что второй в знаке действительно была одна из этих букв, все равно, — сказал Лубелл, — это дает нам примерно 500 машин. «Р», «Ф», «Мерседес-Бенц» на весь белый свет. У Шермана началась трясучка под ложечкой. На регистрационном знаке его машины буквы «Р», «Ф», «Х». Охваченный мучительной жаждой узнать приговор судьбы, он читает дальше. «И мы не знаем, как выглядел тот, кто сидел за рулем, и нет свидетелей происшествия, так что...» Дальше. На той стороне сложенного газетного листа. Голова у Шермана в огне. Ему нестерпимо хочется наклониться и перевернуть газету, и нестерпимо хочется никогда не узнать, что там написано дальше. А голос Леви все бубнит и бубнит из-за океана, отражаясь от спутника связи. Говорили о 96, если вы это имеете в виду, но теперь 96 начинает выглядеть дороговато, поскольку... Дороговато? 96. Ни слова о втором парне, о въезде на шоссе, о перегороженной мостовой, о попытке ограбления. Но ведь цена уже согласована. К чему ж снова об этом? А вдруг? Вдруг и не было никакой попытки ограбления. Он же заплатил за них в среднем по 94? Вся маржа — 2 пункта. Понижение немыслимо. И этот славный парнишка при смерти. А машина моя... Так, надо сосредоточиться на Жескаре. Не хватало бы только провалить сделку после всех затраченных усилий. Газета лежит на полу и шипит, как раскаленная сковородка. «Эрнар!» У Шермана пересохло во рту. «Слушайте, да, может быть, если снять ногу с подставки... Феликс! Феликс!» Феликс не слышит. Он надраивает полуботинок Нью и Лингвуд. В такт с руками ходит вверх-вниз его правильно круглая коричневая плешь. «Феликс! Алло, Шерман! Я не расслышал, что вы сказали!» В ушах у Шермана голос его контрагента, который сидит на облигациях золотого займа в 300 миллионов, а перед глазами коричневая плешь чернокожего чистильщика, который скрючился над своей подставкой и не отпускает его левую ногу. «Простите, Бернар, одну секунду, Феликс!» «Вы сказали Феликс?» «Да нет, Бернар, я просто на одну секунду, Феликс!» Феликс перестает орудовать щетками и поднимает на него глаза. «Извините, но я должен на секунду выпрямить ногу!» «Алло, Шерман! Я не понимаю, что вы говорите!» Шерман снимает ногу с подставки и демонстративно выпрямляет, словно она затекла. «Шерман, вы меня слышите?» «Да, простите, Бернар, одну секунду!» Как он и надеялся, Феликс воспользовался перерывом, чтобы перевернуть сложенную газету. Теперь она лежит кверху подвальной половиной. Шерман ставит ногу обратно на подставку. Феликс снова горбится над полуботинком, а Шерман тянет шею вниз, стараясь разобрать слова на полу. Их головы почти соприкасаются, так что чернокожий чистильщик вопросительно поднял на него взгляд. Шерман отпрянул с виноватой улыбкой. «Извините, вы сказали, «Извините?» — недоумевающе. «Извините, Вернер, это я не вам!» Феликс укоризненно качает головой, а потом, снова сгорбившись, возобновляет свои труды. «Что значит «извините»?» «Не обращайте внимания, Вернер, это я не вам!» Шерман опять наклоняется как можно ниже, покуда не становятся видны слова на полу. «Нет кого, в том числе и от самого пострадавшего. Мы не можем получить показания о том, что именно там произошло. Шерман, вы меня слышите? Шерман!» «Да-да, Вернер, простите, повторите еще раз. Что вы сказали насчет цены?» «Потому что вы же понимаете, Вернер, у нас все уже оговорено, верно? Мы давно уже условились повторить еще раз?» «Да, если вам не трудно. Меня тут прервали из Европы через спутник, глубокий вздох. Да, я говорил, что мы передвинулись от стабильной структуры к нестабильной и не можем исходить из тех цифр, о которых шла речь при вашем первом представлении».